«У тебя такие сильные руки», – прошептала Рита. Поднеся одну из них ко рту, она взяла в рот два пальца. Улыбнувшись, она направила мои влажные пальцы к таким же влажным от любовного сока нижним губам и подалась всем телом вперед, навстречу, насаживаясь на них. «Нравится?» – спросил у нее между поцелуями, медленно двигая рукой и обводя большим пальцем клитор. «А-а-а-а, Макс, да, да». Она тяжело дышала и вздрагивала каждый раз, когда я касался самой чувствительной точки. «Да». Почувствовав, как она сжимается на моих пальцах, ускорился и накрыл ртом сосок, прикусил его, Рита вскрикнула, прижала мою голову к груди обеими руками и задрожала в экстазе от прошедшей по ее телу волны яркого оргазма. Когда она кончила, я не стал вытаскивать пальцы, а продолжил поглаживать скользкие от смазки стенки любовного туннеля. «Трахни меня, не заставляй так долго ждать», — игриво возмутилась Рита. Она оттолкнула меня и перевернулась на живот, подставляя свои аппетитные, тренированные ягодицы. Приподняв попку, она опустила хвост в сторону и призывно качнула бедрами. Ее половые губы блестели от любовных соков, я чувствовал этот сладкий, пряный аромат, член стоял колом, пульсируя от нетерпения. Рита просунула руку снизу и, погладив себя, двумя пальцами приоткрыла вход. Ждать я больше не мог, притянул эти сочные бедра поближе и вошел в нее сразу во всю длину, до упора. «Макс!» – взвизгнула Рита и забилась в экстазе. «Охренеть! Моя кошечка кончила второй раз просто от моего резкого входа. Ее киска так сильно пульсировала внутри, что чуть не выжила из меня все, на что я был способен. Яйца горели, а жар скорой кульминации уже начинал медленно подниматься вверх. Ну уж нет, рано. Я вытащил член и завис над ней, коршуном, давая себе немного остыть. Хотя это не особо помогало, Рита продолжал сексуально постановать, отходя от кульминации. Пришлось крепиться, чтобы не кончить раньше времени. Тем более мне было интересно, смогу ли я в третий раз довести ее до оргазма. Хотелось, чтобы сегодня она кончала подо мной раз за разом. Тем более я понятия не имею, когда мы сможем с ней повторить. «Теперь твоя очередь», — Рита встала на четвереньки, оказавшись на одном уровне с моим членом, который так и рвался в ее киску. По телу пробежали мурашки предвкушения. Я сел на колени, широко расставил ноги, приподнял Риту и устроил ее между ними. Так мы оба могли двигаться, со звонкими шлепками, когда наши бедра ударялись друг о друга, что только добавляло градус страсти и кайфа. «Ух ты, такая тугая и влажная», я медленно двигался, входя так глубоко, как только позволяла эта поза. «А да, да, как же приятно, Макс, не останавливайся», постановала она и подавалась навстречу каждому моему толчку, пока я размеренно двигался в ее любовном туннеле. Одной рукой я обхватил ее под грудью, а другой, медленно проведя по подрагивающему животу, спустился к ее клитору. Я уже был близок к финалу и хотел, чтобы она кончила вместе со мной. «Я хочу, чтобы ты была послушной девочкой», массируя клитор, шептал ей на ушко. «Кончишь для меня еще раз? А-а-а, я так хочу этого, да, да, да», прошептала она и сильно вздрогнула, когда я, сменил угол, задел какую-то особо чувствительную точку. «Макс, кончи в меня, я, хочу, ну». Скоро, не выходя из нее полностью, я перевернул Риту на спину, подтянул к себе и, подсунув руки под ее колени, резко вонзился в тугую горячую киску. Было так хорошо, что из глаз посыпались искры. «Да!» – закричала моя девочка и закатила глаза. «Скоро!» – проговорил, увеличивая темп, двигал бедрами так быстро, как паровоз поршнями. «Да, да, да!» Она хваталась за мою скользкую от пота спину и царапала кожу когтями. Я развел ее колени шире, покрепче ухватил за бедра, чтобы она не соскальзывала с меня при особо сильных толчках, и ускорился, подводя нас обоих к краю. Она извивалась, дрожала и пыталась вывернуться, чтобы сгладить слишком острые ощущения. «Тебе хорошо, детка?» Она судорожно закивала головой, уже не способная собирать слова в предложение. «Ты готова?» «Да». Это было единственное, что она смогла выкрикнуть, потому что третий оргазм накрыл ее мощной, все сметающей волной. Рита стонала, а ее киска неистово пульсируя, сжимая мой член и буквально выдавливая из него долгожданное семя. Я не выдержал, кончил, уткнулся ей в шею, чтобы заглушить стон наслаждения, что рвался из моего горла. Не припомню, чтобы хоть одна девушка доводила меня до такого, да и не было у меня на земле большого опыта. Зато с Ритой, с такой ракетой попробуй сдержаться. «Да, да, да», постановала она, притягивая меня ближе к себе. Даже после того, как я заполнил ее киску горячей спермой, член не вытащил, наоборот, продолжал лениво двигаться, продлевая наш общий оргазмический кайф. Когда мы оба немного отдышались, я опустил ее дрожащие от напряжения ноги на плащ, но так и не вынул из нее свой член, наслаждаясь легкой вибрацией ее горячей киски. Не хотелось прерывать нашу близость. Рита обхватила мои лодыжки своими ногами и не отпускала, пока мой член полностью не расслабился внутри ее киски. «Хочешь, отнесу тебя в нашу сегодняшнюю постель?» «Да, пожалуйста», — сказала она застенчиво. Странно, что ее смущала моя элементарная забота. Я медленно член из ее киски поднял Риту на руки, переложил ее на наше ложе из плаща и брезента, а свой плащ, на котором мы только что предавались разврату, хорошенько вытряхнул и накинул сверху на ее обнаженное тело. «Отдыхай, а я пока потушу костер». Погасив огонь и собрав разбросанную одежду, я вернулся к Рите. «Иди ко мне». Она приподнялась на локте и откинула край плаща, приглашая к себе. Я сбросил все наши вещи под ствол дерева и только тогда ощутил сильную усталость. Лег, а у меня едва хватало сил, чтобы повернуться на бок. Рита накрыла меня и развернулась, прижавшись ко мне спиной. «Что если?» Я начал было говорить, но Рита, словно прочитав мои мысли, остановила, сжав крепко мое запястье. Не думая об этом, она повозилась, разворачиваясь ко мне лицом. «Мы достаточно тренировались, ты многому научился, и ты умеешь управлять временем. Ты победишь, слышишь меня, ты должен победить». Ее рука легла мне на грудь, и от этого простого, но очень важного жеста, в душе разлилось тепло, которое вытеснило тревоги и сомнения. Я вздохнул и заключил Риту в объятия, где ей было самое место, а она уткнулась лбом мне в подбородок. Я сам не понял, как отключился. Глава 28. Никогда еще я не отключался так быстро и не просыпался после сна таким разбитым, хотя за всю ночь даже ни разу не пошевелился и не проснулся. Открыв глаза, обнаружил, что мы с Ритой лежим в том же положении, в котором и заснули. Прижимались друг к другу под плащом. У меня затекло все тело, и у нее тоже, судя по тому, как она иногда морщилась во сне. Я чувствовал себя отвратительно, как будто вообще не спал этой ночью, и если бы не полоски света, пробивающиеся через густую крону блуждающего дерева, я бы подумал, что просто проснулся посреди ночи. Пока мой мозг медленно загружался после отдыха, я любовался безмятежным лицом Риты. Хороша у меня жена, спортсменка, воин, с ушками и хвостом, да и просто красавица. Еще бы чашечку кофе для открытия глаз и жизнь бы полностью удалась, но чего нет, того нет. По крайней мере, напитка, похожего на кофе, мне найти не удалось, и о нем мне оставалось пока только мечтать. Скребущий звук снаружи выдернул меня из мыслей. Я понял, что и проснулся-то от него. Кто-то настойчиво добивался нашего внимания, и я, решив, что чувство тревоги все равно не даст мне уснуть, собрался вставать. Сожалея о том, что нормально выспаться в ближайшее время мне не светит, я осторожно убрал руку Риты, подоткнул плащ ей под бок, чтобы не замерзла, и выбрался из постели, потянулся, похрустывая позвонками от макушки до самого копчика. Утро было прохладным, да и светить голой жопой перед нашим незваным гостем я не собирался, поэтому потянулся к рюкзаку, чтобы достать сменную одежду. Втискиваться в неудобный костюм для верховой езды, который лежал в углу, я не согласился бы даже за все золото, которое можно найти на этом острове. Надел свободную рубашку, штаны из мягкой ткани и поймал себя на мысли, что эта одежда уже кажется мне более привычной и удобной, чем привычные джинсы, футболка и толстовка. Снова раздался тот странный звук, будто кто-то скребется с обратной стороны. Мой меч все еще был у сета, поэтому взял подвернувшийся под руку клинок Риты и тихо, чтобы не разбудить супругу, пошел на разведку. Вскоре выяснилось, что можно было обойтись и без оружия. Как только я отвел в сторону одну из веток, послышалось знакомое трепыхание крыльев, и в образовавшийся проем влетел наш золотоискатель, Бертрам. «Осторожнее!» Я тихо рассмеялся, когда ошалевший от радости ворон врезался мне в грудь. «Кар!» Он крутил головой и то тыкался головой в подбородок, то укладывал ее мне на плечо. Все мои предосторожности, чтобы Рита могла поспать еще хотя бы несколько минут, полетели псу под хвост, потому что, выпорхнув из моих рук, он набросился на нее, как взбесившийся пес, который не видел любимую хозяйку года три. «Ой, Рита проснулась», — потому что ворон запутался в ее волосах. Она помогла ему освободить лапы и сгребла в объятия. «Я тоже скучала по тебе, Берти». Я осмотрел хтонического ворона и его лапы, потому что вспомнил кое-что, о чем говорила Шелли. «Бертрам, разве ты ничего нам не принес?» Он отлип от Риты, вскочил на лапы и уставился на меня круглыми кроваво-красными глазами. «Кар!» — крикнул он, словно что-то вспомнил, и подбежал к завесе из веток. Ворон каркал и просил, чтобы я выпустил его. Отодвинул ветку в сторону, и он вихрем вылетел на улицу. Пока его не было, я залюбовался Ритой. Она сидела, прикрывшись плащом, с растрепанными волосами. Такая сонная, теплая и манящая, что я успел раз сто пожалеть, что поторопился и уже оделся. Конечно, скинуть рубашку и брюки – это дело минуты, но, прежде чем я поддался своим желаниям, вернулся Бертрам, держа в клюве небольшой конверт. Наверное, это те бумаги, о которых говорила Шелли. Я сел на плащ и, пока Рита одевалась, открыл конверт. Вытащил из него несколько официальных документов с печатями, на плотной, кремовой бумаге. Среди них было подтверждение моей регистрации на участие в гонках, карта Долины Рамзи с отмеченным маршрутом скачек, билет на мероприятие, наверное, для Риты, и что-то типа ваучера на одну ночь в постоялом дворе «Храбрый воин». Нам лучше никому не показываться на глаза, пока не наступит пора отправиться на постоялый двор, напомнила Рита, застегивая на талии пояс с оружием. Тогда чем нам заняться до конца дня? Игриво спросил у нее, и сильно охренел, когда она бросила в меня клинок. Спасибо, что в ножнах. Будем тренироваться. Она широко улыбнулась. В ближайшее время клинок станет второй женой. Отличная идея. Тогда научишь меня еще каким-нибудь приемам. Да и думать о всякой ерунде некогда будет. Мы вместе собрали вещи и приготовились идти дальше. На ходу позавтракали остатками запасов из Ритиного рюкзака, который не выкупался в речке, в отличие от моего. Мы шли, пока не увидели небольшую травянистую лужайку, которая, по словам супруги, отлично подошла бы для тренировки. В стороне от нее мы сняли рюкзаки, и, когда я усаживал на них Бертрама и Рита уже расположились в центре поляны и заняла боевую стойку. Я последовал ее примеру и встал напротив с мечом наготове. «Бернс будет постоянно пытаться сократить расстояние между вами, поэтому ты не должен этого допускать, держи дистанцию». Рита посмотрела на утреннее солнце и прикрылась от него рукой. «Обращай внимание на солнце, старайся повернуть ход поединка так, чтобы оно светило в лицо ему, а не тебе, обращайся к естественным силам природы и не прекращай двигаться». «Вроде понял», — сказал ей, пытаясь уложить в голове полученные рекомендации. «Хорошо», — кивнула Рита и сразу бросилась на меня с высоко поднятым мечом. Я блокировал ее удар взмахом клинка и сразу на практике ощутил, а что она имела в виду, говоря о солнце. Чтобы отбить ее летящий меч, мне пришлось поднять голову, а яркие лучи мгновенно меня ослепили. В критической ситуации такой трюк и правда может стоить мне жизни. Отступив на два шага, я отразил еще один удар и обошел супругу с левой стороны. Теперь щуриться вынуждена была Рита. Молодец, она осталась удовлетворена тем, как быстро я усвоил новую информацию. Мы двигались друг вокруг друга, не останавливаясь ни на секунду. Теперь давай попробуем еще кое-что. Когда отбиваешься удар, постарайся сразу же атаковать. Попробуй нанести мне удар, я продемонстрирую. Серии движений, за которой я едва успевал следить взглядом, Рита отразила удар и перешла в атаку. Она отбивала мой клинок и сразу же нападала на меня. В какой-то момент я уже начал просто отбиваться и даже был вынужден отскочить в сторону, потому что не справился с ее напором. Вряд ли Бернс на такое способен, но это как в борьбе. Если постоянно тренироваться с противниками, которые сильнее тебя и их весовая категория выше, то бойцы из твоей будут с легкостью валиться к твоим ногам. Так что интенсивность наших тренировок с Ритой была полностью оправдана. «Хочу еще. Ты заметил, как я перешла от защиты к нападению?» Без капли хвастовства спросила она, когда мы остановились, чтобы отдышаться. Сердце бешено колотилось от нагрузки и азарта, дикая ухмылка растянулась на губах. Я поднял меч на изготовку. «Покажи мне еще раз». Целый день мы с Ритой провели на этом лугу в бесконечных спаррингах. Чем больше она мне рассказывала и объясняла, тем лучше я понимал, что все, что мы делаем, это всего лишь основа, база. И на этой базе строится боевое искусство, которому мне очень хотелось научиться и отточить до совершенства. Владение мечом для меня – залог выживания в этом мире. Мы практиковали разные движения, техники, концентрацию, и после того, как я осилил небольшую комбинацию и застал Риту врасплох, она отодвинула все, что непосредственно касается боя, на задний план и предложила потренировать мою способность впадать в транс. В большинстве случаев, чтобы провалиться в него, мне все еще требовалась экстремальная ситуация на грани смерти, благодаря которой происходил всплеск адреналина. Например, летящий в голову сюрикен или катана, которая вот-вот вспорит брюхо, были отличными активаторами способности управления временем, но мне хотелось взять ее под контроль. Готов поспорить, это происходит именно в ту долю секунды, когда я уже думаю: «О, черт, кажется, мне крышка», — сказал Рите, откусывая кусок рыбы, которую мы только что зажарили на небольшом костре. Бертрам оказался хорош не только в поиске золота, но и в добыче пропитания. Пока мы тренировались, он поймал довольно большую рыбину и принес ее нам. Я отделял от костей филе и скармливал хтоническому ворону его законную часть обеда. «Ты хочешь сказать, что мне стоит почаще подвергать тебя смертельной опасности?» — подразнила меня Рита. «Может быть, и так», — ответил ей и приподнял бровь. Мы доели рыбу, я встал и протянул ей руку, словно приглашая на вальс. «Еще немного», — какое похвальное стремление к новым умениям. Она игриво вытерла губы кусочком ткани и вложила руку в протянутую ладонь. Мы вернулись на поляну и усердно тренировались, пока наконец за линию горизонта не опустилось солнце. Пришло время отправиться в гостиницу «Храбрый воин». Преодолев небольшую рощу, мы вышли к дороге, которая должна была привести нас к той части долины Рамзи, где находилась дворцовая площадь. Некоторое время мы стояли и любовались открывшимся видом. Каменные фонари, похожие на те, что мы видели в бронзовой гавани, освещали белокаменные улицы и величественные здания. А там, где не было никаких построек, красовались фонтаны и сады с цветущими деревьями и экзотическими цветами. Если бронзовая гавань словно вышла из стимпанковской компьютерной игры, то долина Рамзи выглядела как Атлантида за пару часов до своей гибели. Величественно и монументально. По крайней мере, я так себе ее представлял. Я был здесь всего два раза, и оба при весьма непростых обстоятельствах. Впервые я проезжал здесь в карете перед приемом у лорда Рамзи, а потом сражался с демонами. Кровь, гарь, смерть и пепел. Тогда мне было не до местных красот. Держал меч за рукоять и рубил тварей. Когда на кону стоит собственная жизнь, становится не до любований. Мы с Ритой неторопливо прогуливались по вечерним улицам столицы, наслаждаясь ее красотой и умиротворением. Сверившись с картой, по которой было довольно легко ориентироваться из-за масштаба, мы нашли постоялый двор. Когда вошли туда и показали имеющийся у нас ваучер на заселение, молодой человек, который настоял на том, чтобы отнести наши рюкзаки, проводил нас уже приготовленный для нас номер. Комната была обычной, неприглядной, но из нее открывался потрясающий вид на город. После того, как мы приняли ванну и поужинали, заказав еду в номер, я примостился на подоконнике и позволил мыслям захватить меня. Над дворцовой площадью уже царила ночь, завтра скачки, а сета с моим мечом все еще не было. Я еще не беспокоился, но чувство тревоги, что что-то может сорваться или пойти не так, уже начало разъедать меня изнутри. Волновало меня то, что сет, согласившись доставить сюда мне меч, подвергал себя серьезной опасности. Вряд ли ему можно было приходить в долину и рисковать головой. Улицы столицы не самое лучшее место для разбойников, пусть и с налетом благородства. «Может быть, ты успокоишься и присоединишься ко мне?» — мурлыкающий голос Риты вернул меня к реальности. Она лежала в постели, облокотившись на одну руку, а другой откидывала край одеяла, приглашая забраться к ней. Рита была права. Мне нужно было отдохнуть перед завтрашним днем. Было бы сложно реализовать наш план, если бы я не добился аудиенции у повелителя. Нашлись бы и другие возможности, но зачем усложнять, если все уже продумано до мелочей. Я поклялся, что Бернс в любом случае погибнет от моей руки, даже если мне придется сражаться против него обычной вилкой. Один удар, четыре дырки. Итак, я послушался совета своей жены и отключил разум, забравшись в постель. Рита прижалась ко мне и обняла со спины. Это было очень приятно. Несколько минут я плавал в этих ощущениях, а потом сам не понял, как отключился. Спал я спокойно всю ночь, а утром проснулся от того, что в приоткрытое окно ворвались звуки трубящих фанфар. Такое пробуждение не входило в мои представления о том, как нужно будить гостей города, и я недовольно перевернулся на спину. «Богиня, простонала Рита раздраженным голосом из-за этого неожиданного будильника. Мне показалось, что даже Бертрам недовольно сверкнул глазами, когда высунул голову из-под крыла. Что это? Я спрятал голову под подушку, но это не особо помогло. Это сигнал, который оповещает жителей долины о том, что списки всадников готовы и пора делать ставки, сказала Рита и неохотно села в постели. Если до этого Бёрн смог не знать о твоем участии в скачках, то теперь ему об это точно донесут. Внезапно раздался стук в двери, мы с Ритой замерли, переглянувшись. Я приложил палец к губам и взял с прикроватной тумбочки ее клинок. Вытащил оружие из ножен и, стараясь ступать как можно тише, подкрался к двери. Ашер Макс, глава 29. Из-за двери донесся хорошо знакомый голос. Я выдохнул и опустил кинжал. Грег открыл дверь и широко ему улыбнулся. Я так рад видеть вас. Наш юный конюх, как и всегда, был полон энергии и энтузиазма. Мы с Метеором только что прибыли. Ашер, я пришел сказать вам, что мы расположились в 25-м стойле конюшни на дворцовой арене. Когда будете готовы, приходите, мы будем ждать вас там. Хорошо. Грег, я очень доволен тем, как ты заботишься о Метеоре. Спасибо за службу. Я похлопал его по плечу. В глазах этого жизнерадостного паренька всегда сквозила едва заметная тоска. Полагаю, он мало хорошего видел за свою недолгую жизнь. Вспоминая свое тяжелое детство и да всю ту паршивую старую жизнь, что осталось где-то там, на земле, мне всегда хотелось, глядя на него, как-то поддержать и приободрить. «Ашер Макс, служить вам, для меня, великая честь и радость», — отчеканил он, довольный похвалой, круто развернулся на каблуках, чтобы вернуться к заботам о Метеоре и продолжить его подготовку к скачкам. Пока мы болтали, Рита успела одеться и даже собрать наши вещи. Я последовал ее примеру, быстро натянул на себя штаны, зеленую рубашку, пояс с оружием и наплечники. «Готово?» – спросил ее, завязав под шеей дорожный плащ. Она кивнула и подхватила с пола свой рюкзак. Мы вышли с постоялого двора и оказались на оживленной площади. Несмотря на то, что было еще довольно рано, даже по меркам машина, в центре долины уже пульсировала бурная жизнь. Наверное, все уже проснулись и высыпали на улице в ожидании волнительного события. Еще прошлым вечером площадь была пуста, а к утру ее уже заполнили по периметру продавцы с прилавками. Они торговали ювелирными изделиями, тканями, сувенирами, традиционной одеждой, специями и готовой едой. Люди, явно из высшего общества, расхаживали, важно задрав носы, их сопровождали целые свиты. Слуги прикрывали своих господ зонтиками от солнца, которое палило уже с самого утра, и обмахивали огромными веерами из листьев. «Дай-ка мне свой рюкзак», — улыбнулась Рита. «Что ты задумала?» Я без колебаний его ей отдал, но не мог не спросить, было слишком интересно, почему так хитро блеснули глаза Риты. «Есть одно важное дело, которое мне нужно успеть выполнить, понятно, никакой конкретики я от нее не дождусь». Рита поцеловала меня в губы и умчалась со скоростью ветра. «Встретимся в конюшне, возвращайся скорее», поймал я ее за хвост. Она обернулась и с притворным недовольством зашипела, одарив меня напоследок хитрой улыбкой. Я стоял и улыбался, глядя, как она, с Бертрамом на плече, пробирается сквозь гудящую толпу. Когда Рита исчезла из поля зрения, я пошел в сторону конюшен, ориентируясь на карту, которую мне подарила Шелли. Хотя и без подсказок огромную дворцовую арену пропустить было бы невозможно. По периметру ее окружали трибуны для зрителей и высокие смотровые башни. Все это напоминало мне поле для игры в квиддич. На каждой башне развивались на ветру флаги. Все они были разного цвета, я насчитал 8. Когда подошел к конюшне, Грег как раз выводил Метеора из стойла. «Еще раз здравствуйте, Ашер». Он неуклюже помахал рукой. «А я как раз собираюсь вывести его на прогулку. Пусть разомнется». «Замечательно», я погладил Метеора по боку, почесал за ушком и вытащил из кармана фиолетовую морковку, которую успел прикупить на рынке, пока шел сюда. Пегас в одно движение втянул ее и проглотил, как пылесос. Я рассмеялся. «Ты нас так когда-нибудь по свету пустишь?» Он фыркнул, оскорбившись, что я мог так плохо о нем подумать. «Медведев!» Раздался гнусавый голос. Я обернулся, положив руку на рукоять клинка. «Грег, выведи Метеора на улицу и попробуй найти Риту». Шаги Бёрнса по гравию раздавались уже совсем близко. «Я знаю, что ты здесь, Медведев!» Снова крикнул он, показавшись из-за угла. «Ашер Бёрнс?» Я вопросительно качнул головой. Когда он остановился рядом со мной, мне потребовалась вся выдержка, чтобы изобразить равнодушие. «Я не знаю, какую игру ты ведешь, но ты зашел на опасную территорию», — прорычал он, яростно сверкая своими орлиными глазами. Адлер угрожающе сжимал до побелевших костяшек рукоять своего меча. «Что ты имеешь в виду?» — спокойно спросил у ублюдка. «Чего мне стоило это спокойствие?» — знала только последняя нервная клетка, которая удерживала меня от срыва. «Я знал, что он планировал разделаться со всеми своими врагами после скачек, и вряд ли стал бы нападать на меня раньше. Но в гневе Бёрнс был неуправляем, и чего от него ожидать, я не знал. Тем более, когда дело касалось меня, он плевать хотел на законы и правила. Но не настолько же открыто, он же не совсем идиот. Ты заявился на участие в гонках», — прошипел он. «Да», — я дерзко приподнял бровь. «Этот общипанный петух уже возомнил себя лордом острова, только он решает, кому можно участвовать в скачках. Или просто бесится, что в его планы кто-то посмел вмешаться. Почему? Потому что мне этого захотелось. Разве это как-то запрещено?» — пожал я плечами. «У меня появился хороший скакун, и идея показалась мне очень забавной. Ты действительно думаешь, что я поверю в эту чушь? Будто ты хочешь поучаствовать в скачках ради забавы?» Адлер брезгливо плюнул на дорожку. «Я ничего не замышляю. Если ты снова клонишь к этому...» — я скрестил руки на груди, демонстрируя свое безразличие, хотя внутри у меня все клокотало от злости, и я чувствовал себя некомфортно, убрав руку с клинка. Находясь с этим ублюдком наедине, нужно быть готовым к любому повороту. «Странник, ты мне строишь козни с тех самых пор, как попал к нам на остров», — сказал Адлер и сократил между нами дистанцию. Он пытался запугать меня, но серое пушистое перо, упавшее прямо на орлиный нос и заставившее его чихнуть, сильно сбило градус его свирепости. Я посмотрел вверх и тут же опустил взгляд, чтобы не выдать сета, который балансировал под крышей на деревянных стропилах, как какой-то ниндзя. «Я не понимаю, о чем ты сейчас говоришь, какие козни?» — продолжил уверенно гнуть свою линию, и незаметно взглянул на сета. Он приложил палец к губам, на которых играла озорная усмешка. Под мышкой он держал извивающееся существо, похожее на голубя, только побольше. Видимо, перо принадлежало ему. Он прошел немного вперед, и птица оказалась прямо над головой Бёрнса. «Не лги мне, скользкий змей», — шипел Адлер, — «не хуже гадюки. Я понятия не имею, что ты задумал, но так и знай, каким бы ни был твой план, он обречен на провал». Едва он это договорил, огромный комок птичьего помета шлепнулся ему на голову и начал растекаться во все стороны. Сет проворно отбежал назад и спрятался в тени. Я же не смог удержаться от смеха. Бёрнс тряс головой, пытаясь сбросить с головы птичье дерьмо, и свирепо озирался по сторонам, чтобы найти виновника. Так никого и не увидев, он решил сорваться на мне. «Медведев!» — он вопил так, будто это я нагадил ему на голову. «Ты смешон!» — чем больше он злился, тем громче я смеялся. Это уже был не смех, а самая настоящая истерика, остановить которую мне было не под силу. «Что?» — его визг перешел на ультразвук. «Ищешь свидетеля, чтобы вызвать меня на бой за оскорбление твоего никчемного достоинства?» — вызывающе спросил я. «Или будешь действовать так, как привык, нападая на людей из-под тишка, со спины или в постели? Ты смеешь что-то говорить мне о чести в то время, как ходят слухи, что ты сам оскверняешь древние руины?» — прорычал Адлер. «Говори, что хочешь», — я равнодушно пожал плечами, и этот жест соответствовал моим внутренним ощущениям. После перформанса с голубем я смог немного успокоиться, а все мои чувства к Адлеру свелись к пренебрежению. Меня никак не задевало то, что он мне говорил, но в бою с тобой мне не придется прибегать к таким грязным трюкам, как ядовитый клинок. «Яд?» — переспросил он. Его глаза воровато забегали. «Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Может, и так», — хмыкнул я и многозначительно посмотрел на его меч. «Будь осторожен», — он угрожающе усмехнулся и ушел. Я закатил глаза и, глядя ему вслед, ждал, когда он выйдет из конюшни. «Придурок!» — сет отпустил бедного голубя и спрыгнул со стропил, словно он был воздушным гимнастом. «Ловко ты его обработал», — сказал он, протягивая мне руку для пожатия. «Не могу дождаться того момента, как ты его убьешь. Ты не видел сегодня Шелли?» — спросил у сета, беспокоясь о судьбе птахи. «Я видел ее мельком рано утром. Она разговаривала с организаторами скачек». Сет выглядел озабоченным, и это насторожило меня. «Как она?» — уставшая и измученная, — тяжело вздохнул он, но потом тепло улыбнулся и сжал мое плечо. «Но сегодня впервые за много лет я увидел в ее глазах отблеск надежды. Отпустив меня, Сет достал из мешка, висевшего за его спиной, меч, который подарила мне Рита. «Сет, ты настоящий мастер!» Не сдержал я восторга, обнажив сверкающий меч. Синий оттенок полностью исчез, и если бы не гравировка в виде сапфирового треугольника у основания лезвия, он бы ничем не отличался от того, как выглядел раньше. Не забывай, что это мощное оружие, но оно принесет тебе успех только в том случае, если твои намерения будут чистые и справедливы, торжественно сказал алхимик, глаза его блестели. Используй его с умом и освободи мою сестру. Так и сделаю, пообещал Сету и спрятал клинок в ножны. Ты собираешься остаться здесь? Мне нельзя, рисковать и лезть в толпу я не буду, но постараюсь все время находиться где-то поблизости, плутовато улыбнулся он. Береги себя, на прощание я снова пожал ему руку. И спасибо, я верю в тебя, дружище, ответил Сет и, накинув капюшон на голову с черными перьями, бесшумно скрылся в тени. Я еще раз полюбовался мечом, он лежал в моей руке так, словно был ее продолжением, и нетерпеливо заменил им временный клинок на поясе, который мне выдала Рита из своих запасов. Вот так-то лучше. Последние приготовления уже были закончены, и вот громогласно раздался призывный звук горна. Шелли была права, нам всем просто нужно было собраться и сыграть свои роли. Второй призыв горна выдернул меня из мыслей, и я отправился на поиски Грега и Метеора. Этот парень носился, как огромный сгусток энергии, он буквально запихнул меня на Пегаса и потащил нас мимо тренировочной зоны к дверям, ведущим на арену. Там уже собрались другие всадники. «Грег, ты нашел Риту?» Я оглядывался в поисках знакомых пепельных ушек. «Она на трибунах, господин. Сюда пускают только конюхов и участников. Больше я ничего у него спросить не успел. Видимо, ждали только меня, потому что как только мы подошли к остальным, дверь открылась и нас захлестнул рев возбужденных зрителей. Всадники передо мной один за другим поднимались в небо, и я последовал их примеру. Всего нас было 25, и каждый, на величественном Пегасе, похожем на Метеора. Полупрозрачные крылья скакунов переливались всеми цветами радуги, лучи утреннего солнца подсвечивали их, как витражные стекла. Мой Пегас фыркнул и недовольно тряхнул гривой, вместе с всплеском негодования он послал мне в голову картинку белоснежного скакуна с великолепными желто-синими крыльями, которого я мельком заметил в толпе. «Ты у меня единственный, самый лучший и самый красивый Пегас, Метеор, не ревнуй», — улыбнулся я. Взлетая вверх, он кружился в воздухе по спирали, пока мы не оказались на уровне вершины острова Шпиля, возвышающегося в центре арены. Я был под 25-м номером, значит, мне нужно было найти и занять соответствующее место и дожидаться выстрела из пушки, которая оповестит всех о начале гонки. Все это мне рассказала Шелли, пока мы тренировались, а то, что не успела сказать, передала в письме, которое принес Бертрам. Я сделал мысленную заметку обязательно поблагодарить ее за это. Если бы не документы и инструкции, которые она вложила в конверт, я бы просто метался, понятия не имея, что делать дальше. Я с нетерпением ждал начала скачек. После того, как все всадники заняли свои места, подиум, на котором располагались стойла, начался скрежетом кружиться, но этот неприятный звук перекрывался приветственным ревом толпы. Шелли не упоминал об этом, скорее всего, нас, как цирковых обезьянок, демонстрировали всем зрителям. Дверь закрылась, площадка, на которой мы стояли, поднялась еще выше, и мы оказались на уровне 8 рядов зрительских трибун, которые опоясывали арену по кругу. Это было похоже на обычную гоночную трассу, только вместо грунтовой дороги у нас под ногами была пропасть, высотой примерно в сотню этажей. Я пытался убедить себя в том, что ничего особенного не происходит, но получалось плохо. Ладно, главное, просто не смотреть вниз. Я нервно потрепал гриву Метеора, он заржал. Это прозвучало уверенно, в отличие от моего настроя. «Мы справимся», — дал я ему напутствие и потянулся за горящим факелом, вставленным в стенку справа. Толпа притихла, я глубоко вдохнул, медленно выдохнул, настраиваясь на состязание. Пушка должна была вот-вот выстрелить. Нам предстояло пройти 8 кругов. Победителем считался тот, кто первым пересек финишную черту, не потеряв свой факел. Ему предоставлялось право зажечь сигнальный маяк. Наконец ворота с лязгом опустились одновременно с грохотом пушки. Метеор выпорхнул из узкого закутка и взмыл в небо. «Давай, приятель!» Подбодрил я его. Он немного покачнулся, потеряв равновесие, но мы быстро нашли баланс и оседлали общую волну. К концу тренировки с Шелли мы с Метеором смогли достичь того уровня понимания, когда словесные команды мне для управления скакуном уже не требовались, но все равно, в первые секунды, на адреналине, отдавал команды по старинке, голосом. Прежде чем пробовать что-то необычное, я хотел убедиться, что с нашим понимаем все в порядке. Тем более достаточно сложно было сосредоточиться на ментальной связи, пока нам приходилось уворачиваться от копыт 24 пегасов, которые мчались с нами по кругу в одном потоке. Удар ногой по голове был последним, что я хотел бы получить от этих скачек, и Метеор прекрасно это понимал. Он ловко уворачивался от других пегасов. «Давай, сосредоточься». Вообще, я дал эту мысленную команду себе, но мой конь, похоже, подумал, что это я ему. Его движения стали более плавными и уверенными. «Отлично, Метеор, вперед!» Глава 30. Мы были на одной волне, хорошо чувствовали друг друга и действительно каждый из нас без слов понимал, что нужно сделать в тот или иной момент. Это напомнило мне о том, что Метеор был моим другом, а не просто средством передвижения. «Если мы победим, я куплю тебе столько морковок, сколько сможешь съесть». Он приободрился и сместился в сторону, избегая столкновения с пегасом, которым правил всадник с крыльями, как у летучей мыши. Не знаю, намеренно или нет, но он чуть не задел нас. Красавчик. Скорректировав курс, Метеор нырнул вниз, прямо под еще одного нашего противника, взмыл прямо перед ним и рванул вперед. Мы скорректировали курс, нырнув вниз и пронесясь под желтокрылым всадником, пока не смогли выскочить прямо перед ним и рвануть вперед. Да, до победы было далеко, но я не смог сдержать этого радостного возгласа. Мой конь поддержал меня, довольно заржав. «Приготовься объедаться фиолетовой морковкой, мой друг». Метеор обошел по левой стороне черного пегаса с фиолетовыми крыльями, тряхнул головой, и в моей голове всплыл образ хорошенькой белой кобылки с серебристыми крыльями. «Тебе нужна подружка?» — усмехнулся я. Кажется, этот хитрец собрался торговаться за каждого всадника, оставленного позади, но я был совершенно не против. Если он приведет нас к победе, я одарю его всем, чего он только пожелает. Вклинившись между двумя наездниками на пегасах в яблоках с ярко-алыми и оранжевыми крыльями, мы обогнали их. Мы протиснулись между ними как раз в тот момент, когда пушка подала сигнал ко второму кругу. «Если ты поможешь мне выиграть, я заполню кобылами всю нашу конюшню», пообещал я ему. И как же хорошо было иметь возможность выполнить все свои обещания и желания. После похода в древние подземелья, каким бы выматывающим он ни был, я чувствовал себя намного лучше и увереннее. Метеор присвистнул, как будто сорвал джекпот, и пронесся мимо еще троих гонщиков. Перед нами осталось всего около 10 всадников, и я уже мог следить за тупой башкой с коричневыми перьями. Бернс боролся за четвертую позицию. Прогремела пушка и начался третий круг, и если сзади все выглядело более-менее правдоподобно, то, пробравшись вперед, я вспомнил о том, что говорила Шелли, о том, что ее отец подкупил всех гонщиков, чтобы они уступили Адлеру победу. Скачки превратились в плохой спектакль, в котором по непонятным причинам участники сбавляли скорости и боялись задеть Бернса. Почувствовали это и зрители, они неодобрительно гудели. «Я обязан был надрать зад этой коварной суки», поэтому подогнал своего скакуна, предлагая ему двигаться по внутренней стороне круга. Грохот пушки отметил начало четвертого круга. Нас с Метеором протаранил сбоку коричневый пегас с неоново-зелеными крыльями. Его хозяин журавль злобно улыбался, глядя мне в глаза. Видимо, он решил, что этого мало, подлетел к нам еще раз и пнул меня ногой в бок. Не знаю, от чего я задохнулся, от удара или от возмущения, но я метнул в него свирепый взгляд и пришпорил Метеора, оставив придурка позади. Адлер, который, надо же, был уже на третьем месте, оглянулся и послал мне гаденькую улыбочку, которая кричала о том, что этот мошенник не только подкупил всадников, но и успел за то короткое время, что было у него до начала скачек, настроить некоторых против меня, и это сильно осложняло дело. Наездник на коричневом пегасе снова набросился на нас, но мы уже были готовы к подобным подлостям. Метеор взмыл вверх, а я пнул журавля в плечо, так что ему пришлось восстанавливать равновесие. Мы оставили его позади, когда пушка прогрохотала в пятый раз. Чтобы улучшить аэродинамику, наклонившись вперед, я распластался вдоль спины своего пегаса. Пятый круг уже заканчивался, а между мной и первым местом оставалось еще 9 участников. «Давай поднажмем, приятель». попросил я. Уши метеора затрепетали, и в моем сознании возник образ. «Подожди, что ты хочешь сделать?» Поняв мой вопрос буквально, он фыркнул и еще раз послал в мою голову картинку, которую я из первого понял. Просто был в шоке. Маневр, который предложил провернуть мой Пегас, был чистым безумием, но круг заканчивался, и нужно было срочно что-то предпринять. Но к согласию меня склонило другое. Если это сработает, мы могли бы оказаться на пятом месте, всего на две позиции позади Бернса. «Ладно, сумасшедший, давай сделаем это», — сказал я и едва удержался в седле, потому что, заручившись моим согласием, метеор резко рванул вперед. Со свистом, словно бешеная летучая мышь из ада, он рассекал крыльями воздух, перемещаясь между нашими противниками от внутренней части круга к внешней. Оттолкнувшись от стены, которая защищала зрительные трибуны, он взмыл вверх, сделав мертвую петлю в воздухе, и стрелой спикировал прямо между четвертым и пятым всадниками. Черт возьми, сработало. Я истерично рассмеялся, похлопав своего напарника по шее. Пушка возвестила о начале шестого круга. «Давай постараемся, метеор, осталось совсем немного». Шестой круг прошел без изменений в турнирной таблице. Оставалось всего два, и грязная игра, которую вел Адлер, стала уже очевидна. Он жульничал, ничуть этого не стесняясь. Всадник, который уверенно держал второе место, ни с того ни с сего уступил его Бернсу и, скооперировавшись со своим соседом, набросился на меня. Они немного отстали, чтобы зажать нас с двух сторон. Инстинкт метеора подсказывал, что нужно ускориться, но я, поделившись с ним своей идеей, натянул поводья. Я чувствовал, что он настроен скептически, но другого выхода у нас уже не было. Если бы мы не сделали этого, они превратили бы нас в отбивную. Поэтому метеору ничего не оставалось, кроме того, чтобы довериться мне. Как только они оказались достаточно близко, мы рванули вниз и спокойно полетели дальше, а они, не успев затормозить, врезались друг в друга и разлетелись, как два бильярдных шарика. Да, ликовал я, но радоваться было еще рано. Начался седьмой круг. Адлер вырвался на первое место, а между нами все еще был один всадник. Наездник на Пегасе с желтыми крыльями, занимавший второе место, петлял, не пропуская нас вперед. А потом этот злобный хорек вообще вытащил что-то из кармана и швырнул в меня. Эй, железный шар с шипами просвистел у меня над головой. Такое вообще разрешено правилами? Я очень сильно в этом сомневался. Уши метеора дрогнули, и я ухмыльнулся, когда в сознании возник очередной образ, подкинутый гениальным Пегасом. Я тоже об этом подумал, недобро усмехнулся я, и мы приступили к делу. Когда в следующий раз этот маленький засранец решил, что можно безнаказанно швырять в меня всякую хрень, я использовал факел как биту и отправил снаряд туда, откуда он прилетел. Пока этот хорек барахтался, пытаясь удержаться на Пегасе, мы с метеором пролетели мимо, не забыв пнуть его посильнее. Он с криком сорвался и полетел вниз. Пегас ринулся следом, чтобы подхватить его. Надеюсь, он его поймает. Не хотелось, чтобы даже такой человек погиб на ровном месте, но если нет, я не сильно расстроюсь. Грохот пушки оповестил нас о том, что начался последний, восьмой круг. Мы с Бернсом были так близко друг к другу, что я мог протянуть руку и выдернуть перо из его головы. Метеор нервничал и фыркал, мы врезались в противника и некое-то время неслись вперед бок о бок. Каждый из нас так хотел победить, что мы отставили препирательство, лишь бы вырваться вперед. Толпа, которой наконец-то дали настоящее зрелище, а не проплаченную постанову, ревела и ликовала. Адлер попытался столкнуть меня с седла, я изо всех сил пнул его в ответ. Достаточно было сбросить его с седла, чтобы прийти к финишу первым, но такой победы я не хотел. Нужно было раздавить его морально, максимально раздергать перед боем. Поэтому я сосредоточился на том, чтобы получить преимущество. «Я убью тебя, Медведев». Бернс слетел с катушек. Похоже, ему было все равно, каким путем идти к победе, поэтому он дважды протаранил меня своим Пегасом, у которого, судя по горе мышц, главным преимуществом была не скорость, а сила. Мы шли ноздря в ноздрю, только я был сосредоточен на финишной прямой, изредка краем глаза поглядывая на противника, а он, отвернувшись от меня, копошился и пытался что-то достать из-за пояса. Хорошо, что я вовремя увидел блеск кинжала, успел дернуть метеора в сторону, и Адлер не смог полоснуть отравленным лезвием по оранжевому крылу моего Пегаса. Из-за этого мы немного отстали, но зато я почувствовал вибрирующую энергию, курсирующую между мной и метеором, даже перестал понимать, кто больше хочет надрать этому придурку задницу, я или мой конь. До финиша оставалось совсем немного, в тот решительный момент нужно было ускориться. Я мысленно обещал Метеору горы морковок, новую конюшню, любую подружку, какую только пожелает, лишь бы он вложил все силы в последний рывок. Несколько метров, всего несколько метров. Мы догнали Бернса, но оторваться от него так и не смогли. Я всем телом подался вперед, вытянув руку с факелом как можно дальше. Впервые Адлер посмотрел на меня, как на серьезного противника. Его лицо исказило беспокойство. Кажется, до этого придурка только в тот момент дошло, что я реально могу вырвать у него купленную победу. Последовав моему примеру, он тоже вытянул вперед руку с факелом. «Давай!» Я пришпорил Пегаса и снова дернул вперед руку. Да так сильно, что в плече она чуть не вылетела из сустава. С ослепительной вспышкой мы пролетели финишную черту и факел, до этого горевший ровным голубым сиянием, вспыхнул, как гигантский бенгальский огонь. «Черт!» Кажется, Шелли что-то говорила об этом. Та самая вспышка. «Да!» Толпа обезумела от восторженных криков, а я просто стоял и улыбался, глядя на свой искрящийся факел. «Нет!» – истерично вопил Бернс. Он кричал, размахивал руками, а потом вообще выбросил погасший факел. Думаю, ему хотелось бы убежать, чтобы залезать раны и подготовить новый план расправы со мной и повелителем, но к нему было привлечено слишком много внимания, и он не мог пренебречь торжественной частью мероприятия. Звук рожков и труб, эхом разнесшийся над ареной, возвестил о начале следующего этапа скачек. Уставшие, перепачканные, некоторые даже покалеченные, всадники устремились к платформе, с которой стартовали и заняли свои места. Мне же предстояло подняться чуть выше, на небольшую площадку, где стояла каменная жаровня. Лорд Рамзи, повелитель и главный защитник острова Сканна, присоединился ко мне на иссиня-черном жеребце как раз в тот момент, когда я спешился с Метеора. А вот и наш чемпион. Его голос гремел громче пушки. Толпа радостно приветствовала его и меня, полагаю, тоже. Он ловко спрыгнул с Пегаса и направился ко мне, широко улыбаясь. «Ты окажешь нам честь, Ашер Медведев, зажжешь маяк острова Сканна, я с радостью сделаю это, лорд Рамзи». Хоть он и сказал, что он мой вечный должник и друг, понебратства я не допускал. Держался официально, как и инструктировала меня Шелли. Я бросил искрящийся факел в жидкость, которая была налита в чашу, и она вспыхнула синим пламенем. «Что ты хочешь получить в подарок за победу? Сокровища? Землю? Женщин?» Рамзи лукаво улыбнулся и добродушно похлопал меня по плечу. «Проси что угодно, и ты получишь это сегодня же. Благодарю за оказанную честь, лорд Рамзи, вы великодушны, но я прошу только вашей аудиенции», я ответил так, чтобы не оскорблять отказом Рамзи. «Я не мог думать ни о чем другом, кроме того, что скоро смогу сразиться с моим заклятым врагом. Конечно, я удовлетворю твою просьбу», он указал на зрителей. «Сейчас, когда ты приковал к себе внимание всей долины, хочешь ли ты сказать что-то этим людям?» Я сделал глубокий вдох. Меня немного потряхивало, но то был идеальный момент, чтобы сделать все, что мы задумали. «Я хочу, чтобы все присутствующие стали свидетелями того, как я, Ашер Медведев, бросаю вызов Ашеру Адлеру Бернсу. Я хочу сойтись в поединке за его статус четвертого ранга, земли, активы и собственность», громко выкрикнул я. «Что?» – взвизгнул Бернс, подняв на меня свирепый взгляд. «Как истинный Ашер, ты имеешь на это право», – серьезно сказал Рамзи и кивнул большой головой. «Ты выбрал хороший день для поединка». Глава 31. Адлер взлетел к нам. Поджав губы, он переводил взгляд с меня на лорда Рамзи, а его кулаки сжимались и разжимались от ярости. «Ты это несерьезно», — наконец, выдавил он из себя. «Я бросаю тебе вызов, Ашер Бернс, ты же давно хочешь этого, не так ли?» — спросил у него, нагло смеясь прямо в его разгневанные глаза. Он недовольно поморщился и спрыгнул со своего скакуна. Пристально глядя мне в глаза, Адлер ухмыльнулся, словно все козыри были в его руках. Бернс распирало чувство собственного превосходства, и это было его главной ошибкой. «Что скажешь?» – обратился Рамзи к Адлеру. Он ждал его ответа. «Право выбора оружия за тобой. Я хочу сражаться на мечах». Вторая ошибка. И самое интересное то, что он о ней даже не догадывается. «Мы отослали пегасов вниз. Да начнется поединок», – скомандовал лорд Рамзи, подняв кулаки вверх, и отошел в сторону. Зрителей охватило безумие, они кричали, что-то скандировали, и эти звуки откинули меня в тот день, Когда я впервые попал на остров, только я как будто стал другим человеком. Бой, бой, бой. Люди требовали крови, их даже не особо интересовало, кто здесь погибнет. Больше крови, больше зрелища. Адлер вытащил из ножен свой отравленный клинок и обнажил острые зубы в улыбке. Правда, дружелюбия в ней было не больше, чем в оскале гиены. Я тоже достал свой меч, медленно обошел противника по кругу, оценивая, как лучше провести с ним бой, где солнце и как его лучше использовать себе на пользу. Рукоять меча идеально лежала в моей руке, оружие больше не ощущалось, как что-то инородное. Я был готов к схватке. Ты просто самоуверенный дурак, и я получу огромное удовольствие, разделавшись с тобой так же, как с провинившимся ослом из своего хозяйства. Жестокость в его медных глазах вспыхнула еще ярче. «О, я наслышан о твоем пристрастии срываться на слабых и беззащитных», — зацепил его. Мне пришлось постараться, чтобы не рассмеяться при виде, как лицо Адлера буквально побелело от ярости. «Ничтожество, ты сегодня умрешь», — крикнул он и бросился на меня с поднятым вверх клинком. Если бы я не сместился вправо, он мог бы порезать плечо. Нужно собраться, нельзя допустить даже крошечной царапины, иначе яд прикончит меня, даже если Бёрнс сдохнет от моего меча раньше. Парировал второй удар, нацеленный в шею, одним из тех хитроумных приемов, которым научила Рита во время вчерашней тренировки. И вместо того, чтобы отступать или блокировать следующий, я пошел в стремительную контратаку. В укуси, говнюк. Адлер злился, я оказался не такой легкой добычей, как он себе напридумывал. Он снова занес меч для удара, а я приготовился его блокировать, но это был ложный выпад. Пока я был сосредоточен на отравленном лезвии, Адлер внезапно пнул меня ногой в корпус. Меня откинуло в каменную стену жаровни. Я согнулся пополам, хватал ртом воздух, не было времени даже перевести дыхание. Адлер ринулся на меня, занося меч для новой атаки, крепко держа его обеими руками. Пришлось падать на каменную платформу и уходить перекатом в сторону. Клинок Адлера ударился о камень, высекая десяток искр. «Ты действительно думаешь, что сможешь меня одолеть?» Он зашелся хохотом, театрально смахивая слезы. «А если и так, думаешь, награда того стоит? Надеешься, что моя жена доставит тебе удовольствие? Что ж, в таком случае ты сильно ошибаешься, полагая, что глыба льда в постели – это ценный приз». Он допустил третью ошибку, самую большую и непростительную. Я не хотел показывать ублюдку, какую бурю подняли во мне его слова, поэтому всю ярость вложил в концентрацию. Я методично двигался, просчитывая каждый свой шаг, и не позволял противнику даже близко подносить ко мне отравленное лезвие. Адлеру было не занимать выносливости и терпения. Казалось, он может кружить на пятачке дуэльной площадки бесконечно. А я понимал, что в конце концов вымотаюсь и больше не смогу держать подальше от себя его отравленный клинок. Я воскресил в памяти все уроки, которые Рита вбивала мне в голову за последние несколько дней, и лихорадочно соображал, в какой момент могу применить эти знания. Единственным, что я мог использовать в своих интересах на этой небольшой платформе, была жаровня. Я хотел прижать к ней Бёрнса, но этот урод был скользким, как глист, и каждый раз уворачивался от моих атак. Мне не хватало опыта загнать его в угол. Словно почувствовав мою растерянность, Адлер атаковал серией ударов, которые я едва успевал отражать. Честно говоря, я не думал, что схватка с ним будет такой сложной. Пришлось отступить на два шага и уходить влево, так как он настойчиво пытался подрубить мою ногу. Отбиваясь от новой серии ударов, я упал, зацепившись ногой за жаровню, которую вообще-то планировал использовать против самого Адлера. Я не успел подняться на ноги и даже откатиться, как он занес меч и уже начал его опускать. Все, что я мог сделать, встретить удар своим клинком. Лезвия с треском встретились. Они противостояли друг другу с такой яростной силой, что вибрация от напряжения пробирала меня до костей. Я как будто воткнул свой меч в каменную глыбу. Адлер наваливался на меня всем весом, я никак не мог его оттолкнуть от себя, оставалось лишь защищаться. Чувствовал, что надолго меня не хватит, и если в ближайшие секунды ничего не изменится, он тупо меня убьет. У него больше опыта в поединках, он крупнее меня. Мое поражение – всего лишь вопрос времени. Пришло время доставать свои козыри. Я попытался сконцентрироваться на ударах сердца, но оно стучало, словно бешеное, не позволяя поймать чувство транса. Ну, давай же, тик, тик, тик, фух, кажется, получилось. Мир замедлился, в этом уже не было ничего необычного, но удивило меня другое. В состоянии транса я видел ярко-синее свечение своего меча и ядовито-зеленое мерцание оружия Бернса. Меня захлестнул гнев. Мелькнула мысль о том, что такие вспышки могут быть опасны для хрупкого состояния транса, пару раз психанешь, и все закончится, нужно учиться сдерживать эмоции, но в тот момент я отмел ее куда подальше. Сердце уверенно билось в такт тиканью, все было под контролем. Я поймал ощущение, как что-то сжимается у меня внутри. Может, я окончательно сошел с ума, но мне казалось, что этот меч просит меня принять решение. В этой просьбе чувствовалось скрытое волнение, можно даже сказать, нетерпение. Как будто сталь, наделенная древней магической силой, просила крови. Но в первую очередь считывался призыв к справедливости, которая должна стоять за моим решением. Никогда раньше не думал, что можно испытывать искреннее уважение к неодушевленному предмету, но попав на Ашин, я стал воспринимать такие странности за норму. Да, мне был близок образ мыслей этого меча. Скажи я кому на земле, что у оружия может быть образ мыслей, меня бы упекли в психушку. Тик, тик, тик. Биение замедлялось, я знал, что у меня осталось не так много времени, чтобы поправить положение. Тик, тик, тик. Учитывая то, сколько неприятностей он уже доставил или мог доставить в будущем людям, которые мне дороги, и то, сколько невинных людей пострадало на его пути к жестоким целям, мое решение не было сложным. Бам! Из моего меча вырвался мощный поток энергии, клинок Бернса разлетелся вдребезги, как стекло. Его самого отбросило назад и осыпало градом металлических осколков. От обломков его меча поднимался зеленый зловонный пар. Эти ароматы дошли даже до первых рядов зрителей, они с отвращением зажимали носы. Время пошло с обычной скоростью. Клинок Адлера был заколдован, среди всадников, находящихся на уровень ниже нас, прошла волна возмущения. Однако я слушал их вполуха, потому что дуэль еще не закончена. «Ты!» – завизжал Бернс, отползая назад по каменной платформе. Он был безумно возмущен. «Откуда у тебя меч с такой силой? Ты всего лишь странник, ничтожество, а я ашер четвертого ранга. В мизинце на моей левой ноге больше чести и справедливости, чем во всем твоем теле». Ашер четвертого ранга, с отвращением выплюнул ему в рожу, взмахнул клинком и одним движением перерезал глотку. Фонтан крови из перебитой артерии, страх, безуспешная попытка зажать рану, булькающий хрип и смерть. Вот такой он, конец ублюдка, Адлера Бернса. Я отвернулся и стал брезгливо вытирать окровавленный меч о штанину, даже не обернулся и не удостоил взглядом своего противника. Гравировка на мече каким-то образом превратилась в круг, но все еще была насыщенного синего цвета. Я даже не заметил, в какой момент с ним произошли эти изменения, и не знал, что такое вообще возможно. Очистив оружие, вложил его в ножны, с благодарностью похлопав по рукояти. Победитель скачек одержал победу и в поединке, он подтвердил свое право называться ашером четвертого ранга. Взревел Рамзи, поднимая мою руку вверх, словно ожидая его сигнала, на платформу взлетела победа. На ее спине сидели две самые красивые женщины, которых я когда-либо видел. «Макс!» — радостно воскликнула Шелли. Испугавшись ликования толпы, победа дернулась и Рите, чтобы не упасть, пришлось схватиться за талию Шелли. Затем они обе одновременно соскользнули со спины Пегаса и бросились на меня с объятиями и поздравлениями. «Как лорд острова Сканна, я рад признать этот факт официальным. Макс Медведев, сегодня ты стал ашером четвертого ранга, и пусть никто не сомневается, что ты достоин этого», во всеуслышание объявил лорд Рамзи с высокой трибуны. «Теперь ты владеешь всеми землями, золотом, слугами и женами погибшего Адлера Бернса. Пусть твое благосостояние и впредь растет так же стремительно. Благодарю вас, лорд Рамзи. Я так обрадовался, что у нас все получилось, что на пару минут даже забыл, где нахожусь. Мне просто хотелось укрыться с Ритой и Шелли в каком-нибудь месте с горячей ванной и мягкой постелью. На недельку, а лучше две. Не забывай, мы договорились, что ты будешь называть меня Байроном», лорд улыбнулся нам. «Я знаю, что вы очень устали, но традиционно победитель Александрийских скачек остается во дворце в качестве почетного гостя. Я хочу устроить сегодня пир в твою честь. Это очень любезно. Конечно, мы примем ваше приглашение», учтиво ответила Шелли, крепче прижимаясь к моему боку. «Превосходно!» – пробасил Байрон. Он поднял руку, провел над жаровней, и она отъехала в сторону. Оказывается, под ней находился люк, а в нем каменные ступеньки, ведущие вниз, к небольшому подъемнику. Так вы быстрее спуститесь в дворцовые горячие источники. Можете быть уверены, там о вас позаботится. Он дружески похлопал меня по плечу и проводил нас до платформы, попутно объясняя, как именно она работает. Когда мы остались втроем, силы стремительно начали меня покидать. Буквально чувствуя, как из меня вытекает энергия, я осел на пол. Жены устроились рядом со мной. «Все кончено», робко улыбнувшись, сказала Шелли, убирая потную челку с моих глаз. Рита прижималась с другой стороны. «Мне жаль, что я не смогла быть рядом с тобой перед началом скачек», она с сожалением заглянула мне в глаза. «Кстати, а где ты была?» спросил, прижимая к себе своих красоток. «Она пришла ко мне, чтобы я не переживала все это в одиночестве», сказала Шелли. «Да, но до этого я еще кое-куда заглянула», призналась Рита. Она покраснела, выглядела слегка виноватой, но в то же время очень довольной. «Куда?» Шелли тоже было интересно, куда отходила Рита, не меньше, чем мне. «Я поставила на победу Макса золото, которое мы вынесли из руин». Рита отвела взгляд и прикусила губу. «И сколько ты поставила?» Она думала, я буду ругать ее из-за золота. «Серьезно, все, что нашли, до последней монеты», фыркнула она в ответ. «Вот это сюрприз!» Итак, я лениво улыбнулся, чувствуя себя котом, обожравшимся сметаны. Теперь, когда все имущество Ашера Бернса принадлежит мне, а Рита в несколько раз увеличила наш капитал на скачках, насколько мы богаты, достаточно, чтобы привести в порядок поместье, купить Бруно пчел и подумать о том, в какие еще дела можно вложить полученное золото, мурлыкала Рита, водя пальчиком по моей груди. «И благодаря новому рангу, ты можешь завести еще двух жен. Нам придется начать поиск достойной пары, которая повысит твой статус». «Но сначала», – прошептала Шелли. Она наклонилась, открыв вид на восхитительную грудь, и лизнула мочку моего уха. «Сначала мы займемся безудержным сексом». «Ну тогда», – язык Риты коснулся моей шеи с другой стороны, она обдавала кожу горячим дыханием, вызывая дрожь. «О, вы не представляете, как мне не терпится приступить к этой части нашего плана». «Мне тоже», — раздалось с обеих сторон.